нет настоящего приятеля. До сих пор это мне не так уж и мешало, разумеется, от того, что я не чувствовал в этом потребности. Приятеля мужчине я имею в виду. Встретиться с мужчиной, поболтать с мужчиной, устраивать всякие потехи — это меня не вдохновляет. Приятельницы же наоборот. Ах, приятельницы, куча приятельниц. Нет, не приятельницы. Какое дурацкое слово, оно лишено женственности. Это значит «своя в доску». Туристический лагерь, губная гармоника у костра — неприятельницы, женщины, настоящие женщины, женственные каждую секунду, всегда и во всем. Мои женщины, с которыми, может быть, я больше не встречаюсь, которые, может, давно уже замужем и наплодили кучу младенцев, мне все равно. Если мы любили друг друга хотя бы один раз, это уже навсегда. Если я любил, я никогда не разлюблю. Я спрягаю глагол «любить» в непрерывном настоящем. Заскок чокнутого? Не говорю «нет». В психиатрии это наверняка должно иметь свое название. Ну и что же? Такой уж я есть. Как говорит Женевьева по поводу своих котов, ничего не поделаешь. Впрочем, есть и преимущество. Я счастливый султан своего гарема, скорее всего, воображаемого, на который превращает мою жизнь в нечто волшебное, сказки «Тысячи и одной ночи». Впрочем, не такой уж и воображаемый этот гарем. Есть такие встречи и примирения, которые как раз подтверждают, что я не одинок в своих фантазиях. Так что у меня есть жены, правда, не в каждом порту, как у покрытого татуировкой моряка, но в каждом квартале Парижа. По крайней мере, одна. Часто больше за пределами Парижа. А разве там что-то есть? Тогда об этом было бы известно. За окружной дорогой это уже межгалактическая пустота. Полное ничто. Ты высовываешь руку, она исчезает, поглощенная тьмой. Ну ладно, хватит шутить. Женщины, кого я любил, те женщины, которые любили меня, принадлежат мне, а я им навечно, но не только они. Все женщины принадлежат мне. Я так решил однажды, когда понял, что все женщины вызывают во мне желание обнять их и приласкать, и слушать их милый лепет, и вдыхать их приятный запах, и читать в них, как в книге, и обмениваться мыслями. И чтобы они были моими сестренками, и чтобы моя рука тихонько скользила к ним под юбку вдоль их белых бедер, и чтобы они были моими мамочками, и чтобы зарываться носом в их влажные складочки, и находить вместе чудесный цветок, или просто смотреть, как они идут, говорить себе, что все возможно. Против судьбы не пойдешь, мои курочки». Мои дорогие, в этот день я решил для себя, что вы принадлежите мне. Вы любите меня, если я решаю, что вы меня полюбите. И если вы не находитесь наедине со мной в какой-нибудь спаленке, это просто означает, что я отпустил вас на время. У вас вроде выходного. Вы отдаетесь другим мужчинам, почему бы и нет? Я вам разрешаю. Будьте счастливы. Я очень хорошо знаю, что не так уж привлекателен ни ростом, ни сложением не вышел, что я не первой молодости, 35 лет. В наше время это уже начало сумерек жизни, что начинаю терять волосы спереди. По правде сказать, я не очень-то себе нравлюсь, но ведь не в этом суть. Любая женщина принадлежит тому, кто решил, что она будет его, решил бесповоротно, именно по этой привычке. К удивлению толпы и подзубопный скрежет проигравших, мы наблюдаем, что царицы савские отдаются отвратительным уродам, у которых нет даже...